Гарри Поттер. Кто я? Глава 1. Пролог. Привет всем. Меня зовут Гарри Джеймс Поттер, и я студент Хогвартса. Вначале немного о себе. Я сирота. Нет, вы не думайте, я не жалуюсь, всякое случается. Вот и у меня случилось. Как-то на Хэллоуин, когда мне чуть больше года было, к нам домой ворвался некто и убил моих родителей. Так что живу я в семье Дурсли, у маминой старшей сестры. Тетя Петуния, женщина строгая, но справедливая. Дядя Вернон, бывший военный, хоть и ворчит часто да нахлебником порой кличет, на самом деле меня еще ни разу пальцем не тронул, только грозится, да и не только мне. Мы с его сыном, Дадли Дурслим, друзья не разлей вода, так что и шалим вместе, и наказание получаем тоже вместе. Одним словом, братья, пусть и не родные. А еще у меня есть страшная тайна, моя нянюшка эльфийка Мисси. Почему тайна, страшная? А вы в детстве долго могли секреты хранить? Вот, то-то же. А я молчал больше 8 лет, и не потому что скрытный, а потому, что она сама запретила о себе рассказывать. Могли не поверить, ведь вижу ее, по словам няни, только я. Да и внешность у Мисси специфическая. Ростиком она скорее напоминает хоббита, ушки у нее, лопушки, очень подвижные, ручки-ножки тонкие как веточки, а глаза на выкате напоминают теннисные мячики. Сама себя она величает домовушкой или эльфой, домовым эльфом женского пола. Сколько себя помню, она всегда со мной. Пока маленький был, сказки мне сказывала, коленки лечила, синяки да шишки заговаривала. Стал постарше, учить принялась. Только не английскому с математикой, а основам мира магического. Вот. Затем притащила откуда-то толстенный фолиант под названием «Кодекс рода» и стала мне его вместо сказки на ночь читать. Я, дескать, последний Поттер, должен многое знать, а уметь еще больше, ибо надеяться мне не на кого. Когда до танцев с этикетом дошло, тетушка подключилась. Заметила она, как я с невидимой Мисси под Штрауса вальсирую, и записала в танцевальную студию. А этикет, в особенности столовый, решила сама нам с Дадли преподавать. Оказывается, перед замужеством она специальные курсы окончила. Дядя посмотрел, покряхтел, и записал нас обоих в конный клуб, чтобы развивались гармонично. А в 11-й день рождения ко мне в комнату влетела шикарная полярная сова. На спинку кровати присела и лапку протянула. Я думал, здоровается, а у нее к этой лапе конверт примотан. Нет, конечно, я слышал от Мисси о совиной почте, но одно дело слышать, и совсем другое, столкнуться воочию. Освободил я бедняжку, отложил конверт на кровать, а сам смотрю на совушку и так грустно стало, хоть плачь. У тети какая-то несовместимость с животными, поэтому ни у меня, ни у Дадлика даже рыбок никогда не было. А тут нянюшка подошла к сове, принюхалась, потом на меня поглядела и ручками всплеснула. И чего мастер Гарри сидит, пригорюнившись? А, сова, не почтальон, она, подарок. Откуда знаешь, Мисси? А тут и знать нечего. От нее ни совят ни не пахнет, ни другим волшебником. А уж коли мастер Гарри старой Мисси не верит, обиженно фыркнула та, так пусть конверт вскроет, наверняка там и открытка поздравительная есть. Мне так стыдно стало, но я посмотрел, и точно, наряду с каким-то списком и билетом на поезд, и как только не помялся, лежала открытка с видом на Хогвартс, а с обратной стороны летящим почерком с завитушками изумрудными чернилами выведено. Гарри, мальчик мой, от всей души поздравляем тебя с днем рождения и желаем всего самого лучшего. Хагрид, школьный лесничий, когда-то дружил с твоими родителями, и решил по случаю твоего вхождения в возраст 1, сделать тебе подарок, упросил меня передать тебе письмо не со школьной совой, а с этой красавицей, Альбус Дамблдор и Рубиус Хагрид. Я осторожно протянул руку к совушке, а та доверчиво ткнулась головой прямо мне в ладонь, требуя ласки. Почесал ей макушку рассеянно и спрашиваю: «Ну, и что мне с тобой делать? А, имени, конечно, у тебя тоже нет, имя питомцу сам хозяин должен выбрать», проворчала нянюшка, «и при привязке объявить». «А привязка, зачем?» — удивился я. Та только головой покачала. «Учишь-учишь его, а все без толку. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Привязка нужна для того, чтоб через питомца вам не навредили. Без нее птица ко всем в руки дается, а после привязки только к проверенным людям, то есть к тем, кого вы знаете и привечаете». «Понятно. И как она делается?» «Нужно каплей вашей крови помазать птице лоб со словами: «Я, Гарри Джеймс Поттер, наследник рода Поттер, принимаю тебя, имя птицы, в услужение». «Все, я задумался. как же мне ее назвать? И тут вспомнил, в одном из учебников по истории Англии я увидел портрет судьи в белом парике. Решено, назову свою белоснежную красавицу Букли. Сделав выбор, я быстренько проговорил формулу принятия и, уколов палец булавкой, погладил им перья гости, капля крови впиталась, как в губку, и следа не осталось. Вот и ладушки, повеселела мисси. Теперь можно не бояться ее за покупками отправлять. Ни одна дрянь не привяжется, сгорит. А на следующий день я принялся отпрашиваться у тети в Лондон. Та, ни в какую. Это где же видано, чтобы маленький мальчик один, да в большом городе. Пришлось сдавать мисси. Та проявилась, и тетя Петунья ее даже увидела. Расспросив о природе и способностях эльфийки, она, скрипя сердце, отпустила нас за покупками, наказав к ужину быть дома, а потом долго возмущалась, что вместо преподавателя мне письмо какая-то птица принесла, к маме декан Гриффиндора приходила. Мисси перенесла меня на оживленную улочку, и взрослые, и дети, стайками передвигавшиеся от лавки к лавке, были одеты в какие-то хламиды, напоминавшие длинные плащи рыцарей-тамплиеров с капюшонами, только без украшения и темных расцветок, а у некоторых я заметил остроконечные головные уборы, совсем как у злой западной ведьмы 2. Спросил у мисси, почему все так странно одеты. Почему странно, не поняла та. Обычная одежда волшебников. Вот дойдем до ателье мадам Малкин, и у вас такая же появится. Закатил глаза, трижды плюнул через левое плечо и перекрестился, мысленно, конечно, ибо за подобные пережитки макгловского воспитания мисси меня нещадно стыдила, но смирился с неизбежным. Назвался груздем, полезай в кузов. То есть, коли уж я волшебник, то и дресс-коду должен соответствовать. Первым делом мы направились в банк, по крайней мере, именно за него я принял величественное здание с массивными дверями, и не ошибся. Вход охраняли два зеленокожих существа, затянутых в красные мундиры, дикое сочетание, которые на людей не походили вовсе. Маленького роста, с заостренными ушами и мелкими острыми как иголочки зубами, они не внушали мне доверия от слова совсем. Это гоблины, пояснила моя провожатая, не смотрите на их внешность, финансистов опытнее вы во всем свете не сыщете. Вошли внутрь, мисси приблизилась к свободному гоблину и тихонько представилась. Здравствуйте, уважаемый, мы к распорядителю делами Поттеров, наследнику необходимы средства на приобретение школьных принадлежностей. Банковский работник окинул меня цепким взглядом и неприятно так хмыкнул, но, приняв деловой вид, сквозь зубы процедил. Положите ладонь на пластину. Я выполнил указание. Уж что там этот неприятный тип увидел, не знаю, но его аж перекосило. Наследник Поттер, прошу за мной. Я оглянулся на мисси, идти куда-то с незнакомцем жуть как не хотелось. Идите, подбодрила та. Вы, клиент, а значит, неприкосновенный. Я вас здесь подожду. Делать нечего, пошел вслед за зеленошкурым. Мы поднялись на второй, а затем и на третий этаж. Подошли к ничем не примечательной двери и мой сопровождающий постучал, произнеся фразу на каком-то рычаще щелкающем наречии. Из-за двери послышался ответ, и гоблин, обернувшись ко мне, возвестил. «Прошу, мистер Поттер, проходите. Крюкохват, ваш поверенный, ждет вас. Все началось с примерки кольца. Да-да-да, оказывается, чтобы иметь право именоваться наследником, нужно, чтобы тебя принял магический артефакт. Принял, сел». Как влитый, хотя изначально был размер этак 22-го. После этого поверенный расслабился, даже улыбнулся пару раз, лучше бы он этого не делал, честное слово. «Что ж, наследник Поттер», — сказал он, потирая когтистые ладони, — «за время вашего отсутствия накопилось очень много дел. Теперь, когда вы объявились, я смогу заняться ими. Не удивляйтесь так, я всего лишь поверенный и не могу действовать самостоятельно. Далее, вам нужны средства для покупки школьных принадлежностей. Как поступим? Мы можем спуститься на скоростной вагонетке к хранилищу или я закажу необходимую сумму сюда. Заказать быстрее. Ну разве я мог устоять от скоростного спуска? Уже перед входом в хранилище я вспомнил, что мне некуда складывать монеты, ну не по карманам же распихивать, право слово. Крюкохват покряхтел, но предложил мне мешочек из ишачьей кожи. Не теряется, чужим не открывается, главное кровью к себе привязать. Я обрадовался, поблагодарил и на всякий случай поинтересовался стоимостью такой полезной вещицы. Поверенный как-то напрягся и, отведя взгляд, сказал, что подарок, мне бы насторожиться, а я и уши развесил. Оказалось, что мешочек, удовольствие не из дешевых, 50 галеонов, которые, стоило мне взять его в руки, тут же списались с моего счета. Это мне уже потом миссия объяснила, но да я не в обиде. Хорошая вещь должна стоить дорого, так мой дядя говорит, а я ему как родному верю. Денег я взял с запасом, 200 галеонов, чтобы на все хватило и еще чуть-чуть осталось. Видел я неподалеку кафе мороженое, вот бы заглянуть. Обратно домчались мы с Ветерком. Я по пути все расспрашивал Крюкохвата и выяснил, что опять выделился. Из-за того, что я жил с простецами, Мисси, как моя няня, стала моим представителем в волшебном мире, вот откуда у нее кодекс рода, а Дурсли, люди, которые обеспечивают мое существование, за что ежемесячно получают вознаграждение. Об этом на правах посредника распорядился Дамблдор, директор Хогвартса. Теперь понятно, откуда взялись немаленькие деньги на школу танцев и конный клуб аж для двоих. Оказавшись в холле банка, я с удивлением заметил, что день уже клонится к вечеру, а дел еще, непочатый край. Мисси, повздыхав, повела меня в кафе Фортескью. Там, кроме мороженого, было разнообразное детское меню. Пообедав, мы отправились в лавку Элливандера за волшебной палочкой. Потеряв там еще минут 40, а то и больше, я наконец подобрал подругу себе под стать, длинную, хлесткую палочку из астралиста с начинкой из пера феникса. Мастер попытался задвинуть речь, что сестра моей палочки принадлежала кандидату в министры, на что я ответил, что каждый сам кузнец своего счастья и не стоит полагаться на схожесть предметов. Тот посопел обиженно, как же, какой-то мальчишка, вместо того, чтобы от восторга до потолка прыгать, посмел с ним не согласиться, однако признал мою правоту. На этом наш визит в косой переулок закончился, к ужину лучше не опаздывать. Вещи по списку можно и почтой заказать, и букля разомнется, и у меня время свободное появится. А за мантией Мисси сама обещала зайти. Она мои размеры на зубок знает, да и в тканях по боли моего разбирается. Накануне 1 сентября Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор Хогвартса, сидел в кабинете и в очередной раз мысленно перебирал, все ли готово к новому учебному году. По всему выходило, что да, даже на новые метлы попечительский совет расщедрился. Но, все равно, неспокойно на душе что-то. Вероятно, дело в Гарри Поттере, в судьбе которого он так необычно поучаствовал почти 10 лет назад. Да, пару раз он издали пытался проверить, все ли у мальчика в порядке, но внешнее благополучие не всегда отражает внутреннее, а способ посмотреть изнутри не сработал, хотя, казалось бы, он оставил себе лазейку. Отпуская домовушку Хогвартса, Дамблдор надеялся впоследствии иметь о мальчике хоть какую-то информацию, не предусмотрев, что кровная привязка к хозяину стирает у этих существ все прошлые привязанности. Ничего, теперь-то у него будет чуть больше возможностей позаботиться о Гарри. Хотя, казалось бы, откуда такое желание? Он уже более полувека видит огромное количество детей, следит за их взлетами и падениями, где надо, прикладывает руку, использует авторитет, направляет, оставаясь при этом отстраненным наблюдателем. Но с мистером Поттером все совсем иначе. Может, все же сказывается возраст или сожаление, ведь в погоне за властью, стремлением успеть как можно больше, он так и не обзавелся собственной семьей, и теперь школа, коллеги и ученики составляют основную часть его жизни. Он даже начал подумывать о том, чтобы оставить пост в МКМ или уйти с должности верховного чародея и, вернув учительские часы, почувствовать себя человеком. Все-таки некоторая сентиментальность его коллег. Он давно немного посмеивался над мадам Спраут, что как наседка носилась со своими подопечными, наконец догнала и его. 1. Поступление в Хогвартс. Вернуться к тексту. 2. Отрицательный персонаж из сказки «Волшебник из страны Оз». Вернуться к тексту. Глава 2. Дорога во взрослую жизнь. Наконец настал день отъезда в школу. В новеньком сундуке с расширением пространства аккуратными стопочками по своим отделениям были разложены школьные мантии, книги, свитки пергамента и прочая канцелярия. На все возмущения Гарри громоздкостью данного предмета Мисси лишь фыркала в кулачок, а потом, когда поток негодования иссяк, молча продемонстрировала юному хозяину все возможности того, что тот так неуважительно нарек гробом. Оказалось, что это чудо волшебной промышленности принимало несколько форм. В обычном состоянии, сундук, если прикоснуться палочкой к незаметному изображению мантии, выжженному под крышкой, небольшой шкаф, а при нажатии на картинку с пером, добротный письменный стол с ящиками. Пораженный Гарри взял свои слова назад, вещь действительно была функциональной, а небольшую громоздкость можно и потерпеть. В конце концов, ему нужно только до купе его дотащить, а из поезда уже весь багаж забирают эльфы. Тетушка, расчувствовавшись, крепко обняла племянника и, расцеловав в обе щеки, наказала учиться хорошо и семью рот не позорить. Дядюшка смущенно похлопал его по плечу, а Дадли просил писать почаще. Вырвавшись от неожиданно ставших сентиментальными родственников, Гарри подхватил сундук и, выйдя за калитку, зашел в уже знакомый тупичок. Там к нему присоединилась Мисси, протянув ему руку, она исчезла вместе с юным господином. В следующую же секунду они оказались возле витой арки с надписью «Платформа 934», и Поттер затараторил от восторга. «Ух ты, Мисси, смотри, это же настоящий Якобит-1, этих составов осталось всего-то штуки 3 на всю Шотландию». Мисси вздохнула и покачала головой. «Мальчишка, мгновенное перемещение в пространстве его не удивляет, а вот старая железяка, дышащая паром, как рассерженный дракон, пожалуйста, здесь нам с вами придется расстаться, хозяин», строго оборвала восторги эльфийка, но, увидев округлившиеся глаза и почувствовав приближающуюся панику Гарри, смягчилась. «Не переживайте так, я встречу вас в Хогвартсе после вашего распределения на факультет, а теперь идите, вас ждет новое увлекательное приключение». Сердце Гарри вдруг защемило, на глаза навернулись слезы, и он бросился на шею к своей няне, с которой еще ни разу не расставался так надолго. Даже в младшей школе она ходила за ним тенью, а он, глупый, убегал от нее и прятался. «А мне точно нельзя с тобой», состроив щенячьи глазки, сделал последнюю попытку Гарри. «Нет, хозяин, нельзя», строго ответила эльфа, тайком стирая слезинку со щеки. «Почему?» — не сдержал любопытства Поттер, смешно наклонив голову и став похожим на совенка. «Такова традиция», попыталась отделаться лаконичным ответом Мисси, но, увидев в глазах любимого хозяина огонек жажды знаний, пустилась в подробные объяснения. «Эта поездка нужна для адаптации учеников. За 8 часов в поезде первокурсники успевают перезнакомиться 2, более старшие, обсудить, кто как лето провел, а в некоторых случаях, даже подраться и помириться. Старосты же имеют возможность понаблюдать подопечных в естественной среде, так сказать, и понять, с кем и, главное, как им придется работать бороться 3. Так что не стоит нарушать заведенный порядок, идите. Счастливого пути». Издав тихий стон в последней попытке разжалобить няню, Гарри поднял сундук, что упал в процессе объятий, и направился к последнему вагону. Там, согласно истории Хогвартса, традиционно ехали будущие первокурсники. Мисси, проследив за подопечным до самых дверей вагона, аппарировала в Хогвартс с тихим хлопком. В подавленном настроении Гарри нашел пустое купе, задвинул сундук под диванчик, присел у окна, откинулся на спинку и, прикрыв глаза, углубился в размышления. В школе 4 факультета. Гриффиндор, Слизерин, Ривенкла и Хаффлпаф. Куда же пойти? Как последнему из Поттеров, мне самое место на Слизерине, там я смогу подтянуть этикет, дуэлинг и прочие премудрости, что должен знать каждый будущий глава рода. Невесту, опять же, лучше присматривать именно там, и нравы построже, и знаний, как управлять мэнером, побольше. Но не станет ли мое макгловское воспитание непреодолимой пропастью в общении с сокурсниками? Да, следующий кандидат – Гриффиндор. Антипод Слизерина буквально во всем, начиная от цветовой гаммы и кончая происхождением студентов. Да, здесь, похоже, мне будет комфортнее. По крайней мере, общие темы для разговоров всегда найдутся. Далее, Ривенкла. Прибежище увлеченных наукой умов. Недаром их символ – орел, хотя выпускники зовут себя воронитами. Летает высоко, видит далеко. Неплохие союзники, но жить среди ученых, не разделяя их увлеченности, смерти подобно. Прибьют, чтоб не лез, и пойдут дальше учиться. Не вариант. Последний факультет – в списке, но не по значимости, Хаффлпаф, символ, барсук, вроде бы апатичный такой и неповоротливый зверь, но если в его нору влезет кто, живым не уйдет, общительные, верные, за друзей, горой, одна беда, предпочитают дружить внутри факультета. Внезапно в мысли Поттера ворвалось осторожное покашливание. Обернувшись к двери, он увидел на пороге долговязого рыжика, одетого в чистую, но явно ношеную одежду, смущенно мнущегося у самой двери. «Извини», — сказал он, — «я стучал, но никто не ответил, и я подумал, что купе пустое. Я, наверное, Пойду. Гарри поймал себя на том, что слишком пристально рассматривает незнакомца. Отсюда и его нерешительность. «Это ты меня прости», — повинился Поттер. «Просто я задумался и не слышал». «Да ты проходи, не стесняйся», — проявил он, наконец, гостеприимство. «Я, Гарри Поттер, а ты кто, мальчишка?» Казалось, облегченно вздохнул. Искать новое купе в его планы явно не входило. «Я, Рон Уизли», — протянул он руку Гарри. «А ты сын Читы Поттеров, погибших 10 лет назад, или просто однофамилец?» Осторожно поинтересовался он. «Сын», — подтвердил Гарри, с удивлением отметив для себя осведомленность попутчика. «Только о событиях той ночи я не помню ничего, поэтому не спрашивай». Рон, усевшись напротив, понимающе кивнул. Через какое-то время он решил возобновить беседу. «Слушай, Гарри, а на какой факультет ты собираешься?» «Не поверишь, сам задаю себе этот вопрос. Наверное, положусь на вердикт распределительной шляпы, но, если будут варианты, выберу Гриффиндор. Тетушка говорила, что там учились мои родители». «Круто!» – обрадовался Рон. «Моя семья тоже вся на Гриффиндоре училась. И родители, и пятеро братьев, и даже младшая сестренка уже мечтает, как там окажется. По-моему, это самый лучший факультет», его девиз – «благородство и отвага». Гарри аж вздрогнул, где-то он эти слова уже слышал, только вот уже не вспомнит, где. Может, мисси рассказывала, но вспомнить Гарри не дал требовательный стук в дверь. В следующий момент дверь открылась, и на пороге оказались уже двое, мальчик и девочка. Причем последняя с места в карьер заявила: «Кто-нибудь видел жабу? Невилл потерял питомца, и я помогаю ему искать». При этом мальчишка, по-видимому, Невиллу, постарался сжаться и стать как можно незаметнее, что с его крупной фигурой выглядело попросту смешно. Рон прыснул в кулак, однако под грозным взглядом Поттера притих. «Нет», — ответил Гарри спокойно, — «жабу мы не видели, но не стоит беспокоиться. Она обязательно встретит тебя в Хогвартсе. Домовики забирают весь багаж, а заодно и домашних животных. Если хотите, можете к нам присоединиться. Я, Гарри Поттер, это, Рон Уизли, а вы кто будете?» Неожиданно Невилл расправил плечи и выпрямил спину, став на полторы головы выше спутницы. «Я, Невилл Лонгботтом», — представился он. «А это отзывчивая мисс Гермиона Грейнджер». Та зарделась и спрятала лицо в густых волнистых волосах. Она поняла, что явно не с того начала знакомства. «Очень приятно», — ответил Гарри, развеивая напряжение. «Прошу, садитесь. Мы с Рональдом обсуждали факультеты. Вы уже решили, куда пойдете?» «Я, наверное, на Гриффиндор», — снова стушевался Невиллу. «Иначе ба меня не поймет. У меня оба родителя — гриффиндорцы, и ба факультет львов заканчивала. Я тоже пойду в Гриффиндор», — уверенно заявила Гермиона. «Это же самый лучший факультет». При этих словах Рон окинул девочку долгим пристальным взглядом. Гарри усмехнулся про себя. «Это любовь». Тем временем та продолжала. «Выпускники этого факультета традиционно становятся аврорами. Его закончил сам Альбус Дамблдор, победитель Гриндевальда, верховный чародей Визингамота, председатель МКМ и директор Хогвартса. Я прочла про него во всех возможных источниках. О прочитанных книгах она могла вещать долго и с упоением, но...» В дверь опять постучали. На пороге стояли трое, два шкафоподобных паренька, телосложением напоминавших Дадли, и щупленький тонкокосный блондинчик, которого на фоне товарищей видно-то не было. Однако именно он и начал разговор. Окинув купе презрительным взглядом и скривившись при виде общества, в котором очутился, паренек надменно процедил, обращаясь исключительно к Гарри. «Я услышал, что тут едет последняя из Поттеров. Похоже, это ты». «Верно подмечено», — подобрался Гарри. «Ты, очевидно, недавно в магическом мире и еще не разобрался, с кем наследнику можно дружить, а с кем не стоит. Могу помочь советом. Меня зовут Малфой, Драко Малфой». И блондин протянул Гарри руку. Тот вместо ответного жеста вопросительно выгнул бровь, и Драко вынужденно представил своих спутников. «Это Крэб и Гойл». Теперь уже и вторая бровь Гарри взлетела к потолку. «Имен, конечно, ты не знаешь?» — насмешливо спросил он. Драко, смутившись, пошел неровными пятнами. «Что делать? Блондины и рыжие краснеют очень некрасиво», и прошипел. «Винсент и Грегори». «Очень приятно», — сухо кивнул Гарри. «Позвольте представить моих спутников». «Не стоит», — перебил его Драко. «Мы знакомы почти со всеми», — добавил он, с неприязнью глядя на Гермиону. «Но если я с кем-то не знаком, значит, этот человек недостоин моего внимания». «Интересная теория», — протянул Гарри, внимательно глядя на протянутую для рукопожатия ладонь. «Но, боюсь, в корне неверное. Раз присоединяться к нам вы не планировали, тогда я больше вас не задерживаю. Адиеу 4, наследник Малфой». Бесстрастная маска блондина треснула, и его лицо исказило злоба. «Ты еще пожалеешь, Поттер. На коленях передо мной ползать будешь. За мной, ребята». И, развернувшись, он вылетел в коридор, сильно хлопнув дверью. Только теперь Гарри заметил, что Рон тоже еле сдерживает гнев и сидит, сжав руки в увесистые кулаки. «Вот же ж», — кипел Уизли, изо всех сил пытаясь сдерживаться от ругательств, готовых сорваться с языка. «Аристократ хренов, одно слово, Малфой. Для них главное не люди, а деньги и связи. Вот, допустим, мы, Уизли, входим в число священных 28, то есть соблюдаем все обычаи и традиции, вот чем объяснялась его осведомленность. Изучение традиций включает в себя и знание генеалогии не только своего, но и других магических родов, но обеднели, и то, что нас много, совсем ни при чем. Так они с нами и здороваться не хотят. Видите ли, мои братья опозорили род тем, что служат не в министерстве, а наемными рабочими. Билл, первоклассный разрушитель проклятий в Гринготтсе, а Чарли, драконолог в румынском заповеднике. А уж о маглорожденных вообще говорить нечего. Девочка как-то сдулась, волосами завесилась, и из ее уголка послышались редкие всхлипы. Так, стукнул себе по ноге Гарри. Прекратить слезоразлив. Ты, Герми, теперь с нами, и мы тебя в обиду не дадим. Правда, ребята? Рон утвердительно закивал, и оба мальчика с обеих сторон обняли расстроившуюся Гринджер. И снова стук в дверь. Еще не совсем остывший после ссоры, Гарри сам рванул дверь, столкнувшись нос к носу со странной парочкой. Чопорной блондинкой с темно-зелеными омутами глаз и кореглазым улыбчивым мулатом. «Что угодно, господа, позвольте присоединиться к вашему обществу», — начала блондинка, «а то в нашем купе стало нечем дышать. Боюсь показаться грубым», — мисс уловил Гарри знакомые нотки пренебрежения в тоне гостьи, «но наша компания также может оскорбить ваш взыскательный вкус». Девушка вспыхнула и уже хотела уйти, как ее со спины за плечи обнял мулат и зашептал на ушко. «Да ладно тебе, Дав, разве не видишь? Эти ребята тоже стали свидетелями явления круче меня, только горы Малфоя. И уже к Гарри. Давайте знакомиться. Я, Блейз Забини, а это Снежная Королева, мисс Дафна Гринграсс, наследница рода. Приятно познакомиться», — обозначил поклон в сторону гостей Гарри. «Я, Гарри Поттер, последняя из рода. В купе, мои друзья, Рональд Уизли, шестой сын рода, Невилл Лонгботтом, наследник, и мисс Гермиона Гринджер, маглорожденная. Если вас устраивает такое общество, милости прошу». Сказав это, он посторонился, пропуская ребят внутрь. «Нас устроит любое общество, где нет Малфоя», — сбросив ледяную маску, отозвалась Дафна. В купе зазвучал дружный нервный смех. Честно сказать, в последнее время Альбус сам себя не узнавал. Казалось бы, попечительский совет давно просил выделить взрослого сопровождающего для Хогвартс-экспресса, и он в чем-то был с ними согласен. Но с чего вдруг он решился поехать сам? Хорошо хоть додумался набросить чар отвлечения внимания, а то отбоя бы не было ни от детей, ни от их родителей. Ни о какой непринужденности и легкой атмосфере в поезде и говорить было бы нечего. Но стоило сознаться хотя бы самому себе, его интересовал в первую очередь именно Гарри. Проходя по пустующим коридорам, он потихоньку прикладывал ладонь к каждой двери и слушал. Была у старого директора такая особенность – улавливать пальцами колебания воздуха в закрытом помещении, преобразуя их в звук. Благодаря ей новоиспеченному дежурному удалось пресечь несколько конфликтов и одну драку. Наконец, Альбус нашел то, что искал. В купе слышался детский смех и разговоры о факультетах. Что интересно, Гарри очень разумно и правильно описывал достоинства каждого, убеждая своих слушателей, что нет ни лучшего, ни худшего. Все равны, как рыцари короля Артура. Дамблдор улыбнулся и побрел дальше. Дойдя до конца состава, Альбус хлопнул в ладоши, и на столах во всех купе появился горячий обед. Зал шумел и волновался, наполняясь студентами. Совсем скоро тут появятся первокурсники. Сегодня распределительная шляпа лежала на столе возле Альбуса, который тихонько над ней посмеивался, жалея, что мысленные диалоги так сложно подслушать. Директор прямо-таки предвкушал, как шляпу порвет от желания запихнуть Гарри на три факультета разом, а то и на все четыре. Насколько он успел оценить юного Поттера, тот обладал достоинствами всех факультетов. Альбус Дамблдор при виде первокурсников мысленно потер руки и встал. Сегодня распределение он будет проводить сам. Вступив в большой зал, Гарри с любопытством принялся разглядывать преподавателей, что сидели за столом, перед которым их построили. В самом центре возле широкого кресла стоял высокий худощавый старец в несуразной яркой одежде. Место справа от него пустовало, видимо, там сидела та чопорная дама, что встретила их у замка. А вот слева сидел он, тайная любовь всех девчонок от 13 и старше. Именно такие вот мрачные и нелюдимые типы становятся объектами безответной любви школьниц-подростков. Во-первых, облаченный в застегнутую на все пуговицы мантию профессор был самым молодым, не старше 30. Затем, в отличие от директора, его худоба происходила из общей подтянутости и усиленных тренировок. Как Гарри это понял, так он же с таким фанатом спорта под одной крышей живет. Только если Дадли взял конституцию тела от отца, и тренировки сделали его похожим на молодого медведя, то этот кадр напоминал Барса, движения рук были плавными, а взгляд – внимательным и прожигающим насквозь. Кто этот профессор в черном? Поинтересовался Гарри у Рона. О, это гроза всех шутников и хулиганов, а также лентяев и бездарей, Северус Снейп, декан Слизерина. В это время мадам МакГонагалл заняла свое место, передав директору объемный свиток пергамента, и тот, со шляпой в руках, прошествовал к трехногому табурету. Студенты за столами начали шептаться, видимо, такое случилось впервые. Тишина, громко, но, тем не менее, спокойно сказал Дамблдор. Зал настороженно замолчал. «Вы правы, сегодня я сам проведу распределение. Вы же можете позволить старику этот маленький каприз?» Подмигнул он студентам. Те с облегчением рассмеялись. Директор принялся зачитывать имена, и Гарри превратился в слух. Первой вызвали Ханну Эббот, оказавшуюся той хохотушкой, что беспрерывно сыпала шутками-прибаутками в комнате ожидания. Ее шляпа отправила в Хаффлпафф, туда же ушла и ее подружка, серьезная толстушка Сьюзен Боунс. Мини-шкафчики Грег и Винс попали на Слизерин, там же оказалась и прекрасная Дафна Гринграсс. Гермиона Грейнджер сидела под шляпой дольше всех, видно, пыталась спорить с артефактом. Догадку подтвердил недовольный тон головного убора. Гриффиндор. Да, Герми, тяжело тебе будет у львов, тебе бы к воронам. Но, как говорится, нас определяет выбор. Удачи. А вот следующему спорщику не удалось настоять на своем. Вердикт шляпы был однозначный. Хаффлпафф, бедный Невилл Лошслица спал, так свою ба, железную Августу, испугался. А распределительная ветошь кричала вслед. Иди, иди, и бабке своей передай. Детей любить надо, а не строить, как курсантов на плацу. Ты в Гриффиндоре свой талант погубишь, а мадам Спраут тебе поможет. Лонгботтом вгляделся в толпу новичков в поисках одного единственного мальчишки, что с таким увлечением говорил обо всех факультетах без исключения. Встретившись с ним взглядами, Гарри ободряюще кивнул другу. Тот слабо улыбнулся и присел на самый краешек скамьи за столом барсуков. За Невиллом к табурету пригласили его сиятельство Малфоя. Тот и усесться толком не успел, как шляпа завопила Слизерин. Да уж, с таким характером он только там и выживет, и вовсе не потому, что, как сказал Рон, аристократ до мозга костей. Просто змеи умеют общаться с такими личностями, не доводя дело до дуэли. Похожие друг на друга, как близнецы-братья, будто Корнер очутились на Рейвенкла, там им самое место. И вот, наконец, директор с каким-то придыханием произнес: «Гарри Поттер». Остальные тоже заметили эту странную интонацию и принялись шушукаться. Гарри глубоко вздохнул и сделал первый шаг, потом второй, третий и, наконец, чуть не сорвался на бег, лишь бы избавиться от любопытных взглядов в спину. Взгромоздясь на табурет и утонув под шляпой, он услышал в голове вкрадчивый голос: «Ну, здравствуй, наследник Поттер, как же долго я тебя ждала». «Но почему?» – опешил Гарри. «Мне ведь только 11. Я не мог прийти раньше». «Конечно, не мог», – как-то горько вздохнула шляпа. «Считай, что я ждала не тебя конкретно, а такого человека, в котором соберутся качества всех факультетов. Потомок древнего рода, и верность, и тяга к знаниям, и отвага. Куда же ты хочешь?» «Когда я сел в поезд, я тоже рассуждал об этом», – признался Гарри. «Правда, интересно послушать. Я подумал, что по происхождению мне больше подходит Слизерин, но мое воспитание может стать там источником проблем. Мне нравится учиться, но только тому, что полезно, а знания ради самих знаний меня не прельщают. Хаффлпафф – самый дружный факультет, и мне там было бы комфортно, но я не терплю ограничений, а у барсуков на первом месте факультет, а все остальные – потом. Вот и получается, что мне прямой путь на Гриффиндор. На этом факультете меня никто гнобить за родственников маглов не будет, так как там самый большой процент маглорожденных, они достаточно открыты в контактах, исключение – студенты Слизерина, но над этим я уже работаю, да и с Гринджер мне там скучно не будет. Бинго, я все же была права. Ты самый хитрый, логично мыслящий и верный гриффиндерец. Последнее слово было произнесено вслух. Гарри спрыгнул с табурета, вернул шляпу директору и направился за уже свой стол под золотым стягом. Среди самых последних распределили Рона, конечно же, на Гриффиндор, и Забини, Слизерин. Оба счастливые и довольные отправились на свои места. Один, старинный паровоз первой половины 20 века, вернуться к тексту. Два, все со всеми, по аналогии с передраться, они там все передрались, вернуться к тексту. Три, руководить и предотвращать безобразие, вернуться к тексту. Четыре, прощайте, ФР, вернуться к тексту. Глава 3, школа, будни и радости, первый курс. После насыщенного дня и необычно позднего и обильного ужина, который директор назвал пиром, спать хотелось неимоверно. Дамблдор, глядя на осоловелые мордашки первокурсников, сжалился и, сказав, что все организационные моменты может озвучить после завтрака, отпустил детей по гостиным. Дорога в башню Гриффиндор запоминаться не хотела, но Гарри со ослиным упрямством повторял себе: из большого зала направо, затем по центральной лестнице на второй этаж, затем снова направо и, пройдя по коридору, по движущейся лестнице, у основания которой на одном из столбиков изображен крошечный отпечаток львиной лапы, до самого конца. И вот, наконец, они перед портретом полной дамы, охранявшим вход в гостиную Гриффиндора. Староста факультета, оказавшийся одним из братьев Рона, прочел целую лекцию о том, как важно помнить пароль, и только после этого, произнеся «Капут Драконис», запустил измученных первокурсников внутрь. Там он попытался продолжить лекцию, но его напарница, опустив ладошку на плечо и молча покачав головой, прекратила безобразие. «Ребятам пора спать», — непререкаемым тоном сказала она. «Все организационные моменты, как сказал директор, можно озвучить и завтра на летучке. А теперь самое главное», — обратилась она к сонно моргавшим первочкам, «а что вы хотели? Время уже близилось к полуночи, спальни мальчиков, направо, девочек, налево. Ванные комнаты у каждого курса свои. Номер на двери соответствует курсу. Ваши вещи уже ждут вас. Спокойной ночи». В спальне первого курса стояли 4 кровати с высокими столбиками под балдахинами. 2 по обеим сторонам окна и 2 у двери. Кроме Рона на Гриффиндор поступили темнокожий Дин Томас и Симус Финниган, по цвету буйной шевелюры не уступавший Рону. «Предлагаю отложить знакомство до завтра. Уже поздно. А с утра, уроки», — взял на себя роль переговорщика Гарри. «Я рад оказаться с вами на одном курсе, но сейчас мне жутко хочется спать. Доброй ночи». И, захватив из сундука пижаму, он ушел в душ. Утро для первокурсников началось с петушиного крика. И если Гарри, Симус и Дин тут же повскакивали с постелей, то Рон, перевернувшись на другой бок и не раскрывая глаз, проворчал: «Мам, да заткни ты этого гада». После чего на него вылился натуральный ушат воды, по-видимому, ледяной. На обиженные вопли брата в спальню заглянул Перси и ехидненько заметил: «Что, Ронни, проснулся? А ведь я предупреждал». Дальше день потек своим чередом. Утреннее построение, на котором первокурсникам объяснили правила и традиции факультета. Завтрак, где раздали расписание занятий и представили профессоров. И, конечно же, сами уроки, первым из которых стояло зельеварение. То, что кабинет располагался в подземельях, нисколько Гарри не смутило. Многим ингредиентам для сохранности требуется прохлада и сумрак. К тому же, такая атмосфера идеально подходила мрачному образу профессора Снейпа. При наличии крупиц фантазии и знаний кинематографа его вполне можно было принять за вампира. Поэтому, когда преподаватель стремительно вошел в класс, а полы мантии при этом развивались за ним черными крыльями, Поттер, что называется, залип от такого точного попадания в образ. Насладившись ошеломленно восхищенными взглядами учеников, профессор начал свою вводную речь. «Для начала представлюсь. Меня зовут Северус Снейп, имею звание мастера по своему предмету. Преподавать начал в 20 лет, поэтому ко всем влюбленным и не очень взглядам выработал иммунитет. Теперь о моих требованиях. Я не жду, что вы все поголовно оцените красоту кипящего котла, но каждый обязан быть на моих уроках предельно внимательным и собранным. Все проблемы и переживания, не касающиеся зельеварения, должны оставаться за порогом класса, так же, как и личностные отношения. Варка зелий – слишком опасный предмет, чтобы позволять себе отвлекаться. Любая ошибка может привести к травме, вашей или вашего соседа. Поэтому говорю в первый и последний раз. Будьте внимательны на уроке, кто не прислушается к предупреждению, столкнется с моим крайним неудовольствием. Для тех, кто не считает мой предмет важным, повторюсь, базовый курс зельеварения входит в обязательную программу обучения не только в Хогвартсе, но и в других престижных школах. Поэтому убираем свои «не хочу, не умею, не получается» подальше и работаем. Есть у МакГлав поговорка: «Не умеешь, научим, не хочешь, заставим». Так вот, это как раз наш случай. Если что-то непонятно, поднимайте руку, подойду, объясню. Но, если будете заниматься вредительством, пеняйте на себя. Гарри, наученный горьким опытом начальной школы, строчил на пергаменте, как сумасшедший. Ведь именно на вводном уроке преподаватель раскрывает все карты, а значит, последующие вопли учеников типа «я не знал» или «вы не говорили», им просто не рассматриваются. Поэтому всегда полезно иметь у себя список требований учителя, тем более, такого серьезного. Поттера совсем не тянуло узнавать, что скрывается под его словами о крайнем неудовольствии, а вот угрозе «пеняйте на себя» верилось, и даже очень. Северус же, увидев склоненную чернявую макушку Гарри, ухмыльнулся про себя. Во время самостоятельной работы он пройдется по рядам и проверит, что там так яростно записывал этот шкет. И, если это не будет касаться его урока, горе тебе, Вифсаида 1. Надо сказать, Гарри удалось поразить строгого преподавателя, ибо тот увидел очень четкий и последовательный список своих требований. Похоже, с этим Поттером можно иметь дело. Урок прошел спокойно, ибо вместо рекомендованного практического занятия Северус, как, впрочем, и всегда, прочитал лекцию о правилах безопасности на уроке, объяснив, что, зачем и почему, и, конечно же, ответив на все вопросы. Первый урок у первого курса, еще то испытание для связок, поэтому понимающий директор всегда оставлял окно в его расписании. Расслабиться в уютном кресле с чашечкой мятного чая или специального лечебного сбора. Урок трансфигурации, кроме длиннющего названия, удивил профессором. Оказывается, их декан, чопорная дочь шотландских горцев, может превращаться в очень милую кошку Табби. Только, в отличие от настоящей кисы, у профессора МакГонагалл вокруг глаз были отметины, соответствовавшие форме ее очков. Из вводного слова преподавателя Гарри почерпнул только одно: хулиганы с урока выдворяются и назад не допускаются. В принципе, этого было вполне достаточно, учить такой сложный предмет самостоятельно дураков не было. Что касается чар, то профессор Флитвик не выдвинул никаких личных требований, только быть предельно внимательным при воспроизведении заклинаний, ибо ошибка в одном звуке может стать фатальной. В пример он привел незавидную судьбу некоего Баруфиа, который, произнесясь вместо «ф», был раздавлен буйволом. На этом первый учебный день закончился, и ребята с легким сердцем высыпали на улицу. На следующий день учебное расписание открывал урок под странным названием «Зати». Понятно, что аббревиатура, но что она означала? Учитель тоже не внушал доверия. Худой и какой-то дерганый, он носил на голове странный фиолетовый тюрбан. Но это не самое страшное. Мужчина попросту заикался, поэтому слушать, а уж тем паче, воспринимать его лекцию было крайне сложно. На задних партах поднялся ропот, куда смотрел директор. Однако прошло 15 минут, и ситуация изменилась. Плечи профессора расправились, голос зазвучал увереннее, Гарри выдохнул. Взрослые, похоже, тоже волнуются. А в конце недели первокурсников ждало новое испытание, первый урок полетов. Многие маглорожденные тряслись, как осиновые листья. Ребята, чьи родители входили в попечительский совет, все уши прожужжали о полной замене парка метел. Однако они и понятия не имели, что парк поменяли кардинально. Во-первых, для первого урока закупили специальные модели, поднимавшиеся чуть выше детских, не выше 6 футов, и летающие примерно с той же скоростью. А уже для квиддичных команд приобрели 28 спортивных метел. Не самые новые, но зато проверенные чистометы последних моделей, и дешево, и сердито. Поэтому урок прошел гладко. Все встали у своих метел, крикнули вверх, уселись, оттолкнулись и зависли на высоте 1,5 метра. Все. Также по команде ребята спустились, а дальше, по желанию. Кто хочет, может полетать до конца урока, а нет, может быть свободен. Возмущенный Драко хотел уже бежать жаловаться отцу, когда мадам Хуч сообщила, что идея тренировочных метел принадлежала именно лорду Малфою. Драко вспыхнул, но решил не проверять, ибо если преподаватель сказала правду, то он еще и огребет за неподобающее поведение, а рука у пап тяжелая. Так пролетел год. Ни шатка, ни валка дожили они до заключительного пира, где традиционно озвучивались общие баллы факультетов и декану победителей вручали кубок. Однако случился конфуз. Впервые за Мерлин знает, сколько лет факультеты набрали равное количество баллов. Поднялся шум. Никто не желал отдавать победу соперникам. Тогда директор, весело поблескивая глазами, предложил выход, а именно, устроить забег с магическими препятствиями среди первокурсников. Кто придет первым, тот и заберет кубок. Идею приняли на ура. Итоги были уже подведены, и дети откровенно скучали. А тут такой подарок. Четырех первокурсников, Гарри Поттера, Драко Малфоя, Невилла Лонгботтома и Майкла Корнера, привели на закрытый прежде третий этаж. Там им выдали по флажку с изображением герба их факультета и, навесив следилки, чтобы наблюдать за прохождением квеста на экране большого зала, и пожелав удачи, запустили в лабиринт. Войдя в первую комнату, ребята опешили. Перед ними сидел трехглавый щенок Цербера. Бесстрастный голос МакГонагалл сообщил задание. Найти способ обойти зверя, не причинив вреда ни себе, ни товарищам. Гарри, имевший опыт общения с собаками, спасибо тетушке Мардж, знал, что каким бы большим ни был щенок, он, щенок, а значит, ведет себя соответственно. Любимое занятие малышей – играть и спать. Поиграть здесь негде, значит, надо усыпить, уложить, подремать, в смысле. А как это сделать? Тетушка Мардж, например, своим подопечным шепот волн ставила. Вдохнув-выдохнув, Гарри сделал шаг. Щеночек встал на лапы, принюхался и с любопытством воззрился на гостя. Поттер протянул к нему обе руки. Самоубийца, идиот. Поттер. Раздалось у него за спиной на три разных голоса, но Гарри продолжил знакомство. «Привет, мальчик», — приговаривал он. «Скучно тебе здесь, да, и тесно, поди», — Собакин прислушался к спокойной речи и как-то грустно взвизгнул. «Ну, ничего», — продолжал уговаривать Поттер, — «ты поспи пока, и скоро все закончится». На звуки фырчания и смешки Гарри показал за спину кулак, стало тихо, а потом он запел. «Баю-бай, засыпай, звезды яркие в ночи, серебряный свет луны, принесут те сладкие сны, баю-бай, моя лапочка, на охоте наш папочка, он заячью шкурку принесет, нашу детку обернет два». Малыш начал позевывать, затем потоптался на месте, укладываясь, и, свернувшись калачиком, засопел в шесть дырочек три, в следующую секунду иллюзия развеялась и голос той же МакГонагалл возвестил: «Первое испытание пройдено. Победитель, Гарри Джеймс Поттер, следующее испытание ждет вас под люком. Прошу». Крышка люка открылась, и ребята спрыгнули вниз на что-то мягкое. Когда их руки, ноги, а затем и торс оплели живые лианы, голос подал Невиллу: «Это дьявольские силки. Чтобы они разжали тиски, нужно расслабить все группы мышц, и, когда вы прекратите излучать опасность для растения, оно вас, точнее, нас отпустит». Гарри с друзьями последовали мудрому совету и быстро оказались на свободе. Драко же решил не сдаваться. Ребята сжалились над ним и выпустили из трех палочек в потолок слабенький люмос. Обиженное растение бросило помятого Малфоя и уползло в самый темный угол. По громкой связи послышались аплодисменты. Когда они стихли, голос мадам Спраут возвестил промежуточные результаты. Победил Невилл Лонгботтом. За сострадание к товарищу и командную работу факультетом Гриффиндор, Хаффлпафф и Ривенкла добавляется по 15 баллов. Следующая дверь открыта, прошу. Пройдя в указанную дверь, они оказались в небольшом зале с очень высоким потолком, где что-то громко зудело, будто стая металлических комаров. Судя по звукам, это задание нашего декана, задумчиво отметил Майкл Корнер. Он обожает анимировать предметы, и, похоже, что мадам Хуч тоже принимала участие в создании этого испытания. «С чего ты взял?» – поинтересовался Драко, все еще обиженный на тренера полетов. «Да вон у той стены четыре метлы стоят», – спокойно ответил Ривенкловец. «Без ее ведома в сарай со спортинвентарем сейчас не попасть. И что нам делать?» – подал голос Невиллу. «Ответ один – ловить, вопрос в другом, что нужно поймать», – рассуждал вслух Майкл. «Ну, если у нас каждое испытание в отдельной комнате, то, скорее всего, нам нужно поймать ключ», – пожал плечами до сих пор молчавший Драко. «К кто у нас с Макглами жил и в ключах разбирается. А, Патти, тебе и карты в руки. Говори, что делать. Ну, для начала, надо взглянуть на замок или хотя бы ручку искомой двери. Запустил пальцы в свою шевелюру Гарри. Они всегда в одном стиле делаются. Дошли до двери, посмотрели, ключ должен быть массивным и медным. Так, остается только подняться в воздух и поймать нужный ключ, констатировал Корнер. Только вот одному тут не справиться. Кто из вас на охоте часто бывал, Малфой? Да, приосанился тот. Здесь могут подойти два метода. Загон и облава. Загон – это когда зверя, в нашем случае ключ, гонит в определенном направлении, на ловца. Облава же, когда объект охоты берут в кольцо. В обоих случаях придется работать командой. Я предлагаю облаву. Остальные согласились с экспертом. Рассевшись по метлам, они взлетели и, найдя толстый медный ключ, попытались окружить его. Не тут-то было. Этот хитрец спрятался в плотной стае своих собратьев и не собирался оттуда выходить. Тогда было решено гнать всю толпу к двери, а там действовать по обстоятельствам. Вот и получилось, что пока слизеринец, хаффлпаффиц и гриффиндорец на адреналине гнали тучу ключей к двери, внимательный ривенклавец приглядывал за поведением нужного им ключика и успел схватить его в тот момент, когда тот вылетел из толпы в попытке скрыться. «Есть!» — громко возвестил о своей удаче Майкл. Ребята спланировали вниз и спрыгнули с метел. Корнер вставил ключ в замок и нажал на ручку двери. Звук гонга ознаменовал конец времени и окончание испытания. На этот раз баллы выставлял Флитвик. «Вы все молодцы!» — пропищал он. «За поимку ключа победа достается Ривенклаву, но остальные тоже старались, поэтому всем участникам облавы по 15 баллов дополнительно». В следующей комнате стояла огромная шахматная доска. Задание было понятно. Чтобы пройти, надо выиграть. Ребята переглянулись, и командование взял на себя Малфой. Он умело рассадил сокурсников по значимым фигурам с расчетом, что они ни при каких обстоятельствах не пострадают, и начал партию. Спустя 3/4 часа белый король признал поражение. Мальчишки радостно соскочили с фигуры и помчались в открывшуюся дверь. Они опять оказались в зале. Посередине была установлена стойка для флажков. Ребята бросились к ней наперегонки. Быстрее всех оказался Гарри, натренированный дядей забегами на дальние дистанции. Второе место разделили слизерин и Ривенкла, и почетное 3-е место занял Хаффлпафф. «Ну, а теперь», — раздался голос директора, — «финальный подсчет очков. Итак, Гриффиндор, 70 баллов, слизерин, 50 баллов, Ривенкла, 65 баллов, Хаффлпафф, 60 баллов». Поздравляю, Гриффиндор. 1. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 21. Вернуться к тексту. 2. Отрывки реальных колыбельных с сайта My English Kid. Вернуться к тексту. 3. Носов. Напоминаю, у Цербера 3. Вернуться к тексту. Глава 4. Визит к королю и его последствия. Потом был второй курс, закончившийся эпичнее не придумаешь. Но обо всем по порядку. Где-то в начале года Гарри нашел у себя в сумке совершенно пустую тетрадь в твердом кожаном переплете. Решив, что эта мисси положила ему ежедневник для личных записей, она давно грозилась, он сделал в нем первую запись. «Здравствуй, дорогой дневник», и несколько опешил, когда получил ответ. «Привет, ты кто?» Гарри усмехнулся. «Чего только артефакторы не придумают». И тут же ответил. «Я, Гарри Джеймс Поттер, а ты кто?» «А я... просто Том», — ответила тетрадь. «Давай дружить, давай», — согласился Гарри. Так началось их общение. Поттер по-прежнему учился, причем в некоторых дисциплинах, например, в зельеварении, он стал проявлять недюжинные способности, что не могло не радовать преподавателей. Друзей своих он также не забывал. Вот только везде стал ходить с тетрадкой, периодически делая в ней записи. На беспокойство Гермионы, которая случайно увидела их с Томом переписку, Гарри отмахнулся. Он объяснил, что тетрадка очень хитро зачарована давать ответы на четко поставленный вопрос, прямо как в World Wide Web 1. Гермиона засомневалась было, однако тут подошел Рон и сказал, что знает о таких обучающих тетрадях, подобными пользовался его брат, когда учился на разрушителя проклятий. Как следствие, Поттера оставили в покое, тем более, что подозрения их главного аналитика, Гринджер, не подтвердились. Гарри был здоров и весел, и к тому же просто светился от переполнявшей его магии. Но вот однажды, у всех бывают плохие дни, вот и у Поттера случился один из таких. В очередной раз поцапавшись с Малфоем, он при входе в башню налетел на его гриффиндорское подобие, третьекурсника Кармака Маклагина. Еле отвязавшись от него, Гарри на всех парах влетел в спальню и, схватив дневник, принялся записывать свои мысли, при этом ругаясь на Серпентарга. «Очень удобно, говори что хочешь, все равно не поймут». Оказывается, он ошибался. «Еще одно подобное слово, и я тебе рот с мылом вымою». У Гарри от неожиданности из рук выпало перо и отнялся язык. Спустя целую минуту он дрожащей рукой вывел: «Как ты понял, что я сказал?» «Ну, вообще-то, ты не единственный змееуст на белом свете», — ответил Том. «Когда-то меня называли наследником Слизерина. И вот в конце года, по совету дневника, Поттер под покровом ночи отправился в нерабочий женский туалет. А что такого? Том еще никогда плохого не советовал». Наколдовав люмос, Гарри внимательно осмотрел все раковины и на самой дальней обнаружил маленькую змейку, что блестела глазами, как живая. «Откройся!» – прошипел он ей. Раковина сдвинулась с места и открыла лаз в тайную комнату. «По крайней мере, так сказал Том. В последний месяц Гарри даже писать не надо было, между ним и тетрадью развилась ментальная связь. У Поттера взыграло гриффиндорство, и он прыгнул в трубу, даже не поинтересовавшись, а что там внизу». Удачно приземлившись на гору крысиных скелетов, Поттер отряхнулся и спросил: «Куда дальше?» И, следуя указаниям друга, уткнулся носом в массивную дверь из светлого металла с узором. «Вот так сюрприз, из змей». Пошипев еще чуток, Гарри вошел в огромный зал, оформленный в зеленых тонах. У дальней стены он разглядел гигантскую статую футов 30 в высоту. «Предлагаю позвать хозяина этих апартаментов и познакомиться», — прозвучал в голове у Поттера насмешливый голос. «Ты только не кричи громко, испугаешь еще», — и опять тонна сарказма во фразе. «Ладно, Том, кончай меня троллить. Скажи лучше, как хозяина позвать?» «О, это очень просто, мой юный друг. Поклонись статуе и смиренно скажи на Серпентарга: говори со мной, величайший из Хогвартской четверки». И мерзко так захихикал. «Говори со мной, величайший из Хогвартской четверки», — воззвал Гарри. Правда, кланяться не стал, да и смирения в его тоне не было ни на кнат. Послышался гул, и челюсть статуи медленно опустилась, открыв еще один проход. И вот оттуда появился монстр. Змей в обхвате как вековой дуб, а в длину — с Хогвартс-экспресс. Одним словом, настоящий василиск. Ноги Гарри приросли к полу, глаза стали размером с галеон, а взгляд был прикован к огромным, футов два минимум, клыкам. В Поттере проснулся исследователь. Ему страшно захотелось до них дотронуться. Вот что написал наш герой в своем дневнике, уже обычном, купленном тетей Петуньей, вернувшись домой на лето.